Глава вторая. Лиза. Декабрь. Год назад. Вылетела из подъезда бабушки, как комета, которая забыла про тормоза. Мои новые ботинки, купленные на распродаже за копейки, скользили по льду, будто я решила устроить шоу на катке. Утро было солнечным, снег подтаял, а к вечеру декабрьский мороз превратил все в лед. Естественно, я не рассчитала траекторию. Нога поехала вперед, как у пьяного фигуриста, и я с громким ох плюхнулась на пятую точку. Сумка с конспектами шлепнулась рядом, услышала, как что-то внутри треснуло. «Прощай, мой многострадальный ноутбук!» «Ого, это было почти грациозно!» Раздался голос, низкий, с легкой насмешкой. Я подняла голову, чувствуя, как щеки вспыхивают фонарями на новогодней елке. Еще пара тренировок, и ты готова к шоу на льду». Прищурилась, пытаясь разглядеть говорившего сквозь рыжие пряди, которые, как всегда, торчали из-под шапки и лезли в глаза. Он стоял у подъезда, небрежно облокотившись на черный мотоцикл, который выглядел так, будто его угнали из какого-нибудь голливудского боевика. Кожаная куртка, несмотря на холод, была расстегнута, открывая темную футболку, обтягивающую торс так, что я невольно сглотнула. Темные волосы, чуть длиннее, чем надо, падали на лоб, а карие глаза смотрели на меня с легкой насмешкой. Он был старше лет на 5 и выглядел так, будто знал о жизни что-то, чего я, первокурсница с веснушками, никогда не пойму. «Спасибо за рецензию», — буркнула, пытаясь встать. Но мои ботинки решили, что каток — их призвание, и я чуть не рухнула снова. «Может, вместо критики поможешь? Или ты только языком трепать умеешь?» Парень ухмыльнулся, и эта ухмылка была такой наглой, такой чертовски притягательной, что я почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. «Лиза, держи себя в руках. Ты только утром приехала в центр, чтобы быть поближе к бабушке и универу, а не чтобы позориться перед незнакомцами». Но он был симпатичным, слишком симпатичным. А я выглядела, как сбежавшая с ярмарки. Ярко-зеленый шарф, который бабушка связала, когда я еще в школе училась. Пальто на размер больше, чем нужно. И эти дурацкие ботинки, которые явно мстили мне за все. «Трепать языком мой конек», — ответил незнакомец, отталкиваясь от мотоцикла и подходя ближе. Его шаги были уверенными, как будто лед для него — просто декорация. «Но я могу и помочь, если ты перестанешь изображать пингвина на скользком склоне». Я фыркнула, чувствуя, как щеки горят еще сильнее. «Ну, конечно, Лиза, ты всегда умела произвести впечатление. Упасть, размахивая руками, как сломанная ветряная мельница, и теперь еще огрызаться на парня, который выглядит, как будто сбежал с фотосессии для модного глянца. Молодец, браво!» «Пингвин?» Ухватилась за перила старинной парадной и поднялась, отряхивая снег с пальто. «Это был мой фирменный трюк, чтобы проверить, есть ли в этом городе джентльмены. Похоже, ты провалил тест». Парень рассмеялся. Смех был теплым, как будто кто-то зажег костер посреди декабрьского холода. Он протянул руку, и я, поколебавшись, все-таки ухватилась за нее. Ладонь была теплой, несмотря на мороз. Почувствовала, как мои пальцы слегка дрожат, то ли от холода, то ли от того, что он стоял слишком близко. Его рукав задрался, заметила татуировку. Какая-то абстракция, линии и завитки, которые, казалось, двигались, когда он шевелил рукой. Тут же отвела взгляд, потому что пялиться было как-то уж слишком. «Артём», — представился он, не отпуская мою руку. «А ты, пингвин-трюкач, кто такая?» Выдернула руку, стараясь не замечать, как мое сердце забилось чаще. «Артём. Просто имя, Лиза, не веди себя как школьница». Но он смотрел на меня, а в его глазах была такая смесь вызова и веселья, что я почувствовала себя еще более неуверенной. Только утром переехала в эту квартиру, чтобы быть ближе к университету и помогать бабушке, когда она болеет. «Я первокурсница, мне 18. Я должна думать о лекциях, о том, как не провалить сессию, а не о том, как этот парень с татуировкой и мотоциклом смотрит на меня. Как будто я загадка, которую он хочет разгадать. «Лиза», — ответила, стараясь звучать круче, чем чувствовала себя. «Просто Лиза. И знаешь, если бы меня кто-то предупредил о катке у подъезда, я бы надела что-нибудь менее скользкое». Артём приподнял бровь, и я готова была поклясться, что он нарочно делает свой голос чуть хриплым, чтобы окончательно меня смутить. «Каток?» Он скрестил руки, и его куртка скрипнула, открывая еще кусочек той загадочной татуировки. «Это не каток, это испытание на выживание. И ты, похоже, не сдаешься». Хмыкнула, поправляя шарф, пытаясь вернуть себе хоть каплю достоинства. «Лиза, ты не в романе, это не твой тип. И вообще ты здесь, чтобы учиться и помогать бабушке, а не строить глазки каким-то байкерам». Но он смотрел на меня, и я не могла не ответить. Это было как игра, как вызов, и я никогда не умела отступать. «Не сдаюсь?» — скрестила руки, копируя его позу. «Это ты еще не видел, как я сдаю зачеты. Вот там настоящее шоу. А ты, значит, местный герой на мотоцикле? В декабре? Серьезно? Не холодно?» Артём взглянул на свой байк, как на старого друга. Заметила, как его глаза потеплели. «Ох, Лиза, не влипни. Он старше, он явно знает, как очаровывать девчонок вроде тебя. А ты точно не готова к такому». Но он уже отвечал. Голос был как магнит, который притягивал внимание, несмотря на все внутренние предупреждения. «Холодно?» — похлопал по сиденью мотоцикла. «Этот зверь греет лучше любого обогревателя. А ты, Лиза, куда собралась? Или твой план дальше кататься на пятой точке?» Фыркнула, но внутри все кипело. Он был слишком уверен в себе, слишком... все. И я, дура, не могла не ответить на этот вызов. Может, это моя бунтарская натура, может, это его глаза, которые смотрели так, как будто я не просто малолетка с дурацким шарфом, а кто-то, кого стоит заметить. «Вообще-то мне в аптеку», — сказала, хотя это была только половина правды. Я собиралась купить лекарства для бабули, но говорить об этом не хотелось. Не хотелось, чтобы он знал, почему я здесь, что я переехала, чтобы заботиться о ней. Пусть думает, что я просто студентка, которая живет своей жизнью. Но, знаешь, пингвины не ездят на мотоциклах, так что... «Пингвины, может, и нет?» Артём перебил. Его улыбка стала шире, почти опасной. «Но ты же не совсем пингвин, правда? Садись, довезу». Я замерла. Это была худшая идея в мире. Садиться на мотоцикл с незнакомцем, которого я знаю 3 минуты, в декабре, когда дороги покрыты льдом, а я только что доказала, что не умею даже ходить. «Лиза, ты что, с ума сошла?» Но он смотрел на меня так, что я не могла игнорировать. Вызов, веселье и, может быть, что-то еще, что я не хотела называть. «Серьезно?» Приподняла бровь, стараясь выглядеть так, будто мне все равно. «А если мы разобьемся? Я только на первом курсе, мне еще сессию сдавать». Он рассмеялся, и я клянусь, этот смех был как искра, которая могла поджечь все вокруг. Артём снял шлем с руля, протянул его мне, кивнув на мотоцикл. «Разобьемся?» Прищурился, глаза блеснули. «Не с моим зверем. Садись, Лиза. Или ты боишься?» Боялась ли я? Черт возьми, да. Я боялась его взгляда, его голоса, этой татуировки, которая выглядела как загадка. Боялась, что он старше, что он слишком крутой для меня, что я с моими веснушками и неуверенностью буду выглядеть рядом с ним как ребенок. Но я была немного бунтаркой, которая всегда говорит правду, которая носит яркую одежду и смеется громче всех. «Боюсь», — выхватила шлем. «Это ты будешь бояться, когда я уведу твой байк. Смотри, не пожалей». Парень рассмеялся снова, а я, надевая шлем, старалась не запутаться в собственных волосах. Пальцы дрожали, но я надеялась, что он этого не заметит. «Лиза, что ты делаешь? Это же безумие!» Но когда он сел на мотоцикл и завел двигатель, а рёв мотора разорвал тишину, я почувствовала, как внутри что-то загорелось. Забралась на сиденье позади него, обхватила талию, чувствуя теплую кожу куртки под пальцами. Мое сердце стучало так громко, что я боялась, он услышит. «Держись, пингвин!» Я услышала улыбку в его голосе. «Это будет весело». Мотоцикл рванул вперед, ветер ударил в лицо, холодный и резкий, но я вдруг почувствовала себя живой. Как будто этот момент, я, Артём, мотоцикл, декабрьские улицы, был началом чего-то большего. Чего-то, что перевернет мою жизнь. Я не знала тогда, что это будет боль. Не знала, что его слова, его взгляды, его прикосновения окажутся ложью. Не знала, что через год я увижу его в другом городе с другой девушкой, в мире, где мне нет места. Не знала, что из-за него я уеду, переведусь в другой университет, встречу новых друзей и начну все сначала. Но в тот момент, держась за его куртку, чувствуя, как мотоцикл несется по заснеженным улицам, я была счастлива. И я думала, что это и есть свобода.